Все же это была весьма приятная видимость, и перед его духовным взором соблазнительно проплыл вожделенный гобелен, которым он со временем украсит пустую стену своей комнаты. Его мечты нарушил звонкий голос брата. Сейчас он звучал даже вкрадчиво. «Видишь ли, милый Оскар», — обольщал его этот голос, — «толпе ничего не втолкуешь без некоторой театральности, без рекламы, без обмана. Люди противятся всему, что отклоняется от привычной нормы. Думаешь, Господь наш Иисус Христос чего-нибудь достиг бы? Не пошли он своих апостолов создавать рекламу его чудесам? Даже фюрер и тот не пробился бы без некоторых вспомогательных приемов, без пышных слов, без того, что ты сейчас грубо назвал обманом. Прочти внимательно, что он говорит в своей книге о необходимости пропаганды, лжи, обмана. Сколько клятва преступлений взял он на себя, как унижался. Превозмоги и ты себя, Оскар, пойди на уступки. Ты просто обязан это сделать во имя своего дара». Оскару было приятно слушать эти речи. Брат верил в то, что говорил. Он не играл, не притворялся. Уж Оскар умел разбираться в этом. Вдохновенный гимн Ганса мошенничеству соответствовал его глубочайшим убеждениям. И разве Ганс Йорк не прав? Когда публике предлагают нечто столь необычное и странное, как то, что мог предложить Оскар, нужна позолота, нужна приманка. Да, Оскар должен себя пересилить, должен спутаться с этой аристократкой, спать с ней, должен предсказывать будущее, вызывать души умерших. Это попросту его обязанность. Во имя своего дара он должен все это взять на себя. «Ты давно не был в Берлине», — продолжал брат. «За время твоего отсутствия город изменился до неузнаваемости. Теперешние берлинцы и слышать не хотят никаких ученых разглагольствований. Они знать не желают ни логики, ни прочих умствований. Им подавай непостижимое, подавай чудо. А в этом твоя сила, Оскар. Тут с тобой никто не сравнится. Говорю тебе, более восприимчивой публики ты на всем земном шаре не сыщешь. Нынешний Берлин и ты, вы подходите друг другу, как перчатка к руке. Берлин истерички Третнов — вот твоя среда. Он созрел для тебя. Не глупи, Оскар. Такой случай может представиться только раз в жизни. Больше он не повторится». Ганс Йорк сидел перед ним при ясном свете дня, но Оскару вдруг почудилось, будто малыш опять лежит в постели, в своей элегантной бледно-зеленой пижаме, и будто волчьи глаза его горят в полутьме. Блестящее общество, богатство, все соблазны мира — предлагал он старшему брату. Он был искусителем, этот младший брат. Вот он подошел ближе, так близко придвинул свое дерзкое, хитрое плутовское лицо, что Оскар чуть не отпрянул. «Видишь ли, — сказал Ганс Йорк, — ведь и мы, нацисты, добиваемся успеха потому, что обещаем людям чудо. Ты и наша партия, вы внутренне неотделимы. Я вижу здесь колоссальные возможности. Как все великие люди, фюрер очень восприимчив к мистике. Ты ему понравился, Оскар. Если умно взяться за дело, ты можешь стать одним из его советчиков, главным советчиком». В душе Оскара возникла невыразимо влекущая греза о власти и влиянии. Зазвучала музыка, неистовая вагнеровская музыка. Он уже видел вокруг себя множество людей, судьбами которых он управляет, при помощи одного лишь слова, сказанного шепотом. Эта греза была слишком прекрасна. Им вдруг овладело недоверие. «А, собственно, чего ради партия будет помогать мне?» — спросил он. «Какая ей от этого польза?» «Я могу, например, себе представить», — возразил Ганс Йорк, «что влияние Проэля на фюрера может усилиться окольным путем, через тебя. Значит, это было бы выгодно для твоего Проэля», — размышлял Оскар вслух. «Манфред Проэль — это и есть партия», — с резкостью заявил Ганс Йорк. Может быть, Оскара задела эта резкость, ибо взгляд его дерзких темно-синих глаз стал почти угрожающим. «А какая выгода тебе, братишка, если я с партией пойду рука об руку?» — спросил он. Ганс Йорк выдержал его взгляд. «Ты совершенно прав», — спокойно ответил он. «Я делаю тебе это предложение не только из братской любви. Я сильно надеюсь, что если мы это дело сварганим, то и мне кое-что перепадет. И я убежден, — продолжал он, и в голосе его зазвучали теплые нотки, — что, объединившись, братья Лаутензак достигнут большего, чем каждый из них добьется порознь. Блеск одного отразится и на другом. Но если мы заключим союз, это будет выгодно главным образом для тебя. Твой дар — редкий дар. Именно поэтому нелегко заставить людей признать его. До сих пор еще никто не смог показать твои способности в нужном освещении. И помочь тебе могу только я. Утверждая это, я лишь констатирую факт. «В этом что-то есть», — подумал Оскар. «Братья Лаутензак связаны друг с другом орфически, еще праматерями, еще водами глубин». «Ты прав», — задумчиво сказал он. «Я не должен, не вправе зарывать свой талант. Я обязан показать его миру. Это в моих и твоих интересах». «Вот и хорошо», — одобрил Гансьорг. «Хорошо, что ты, наконец, перестал глупить». «Погоди-ка», — остановил его Оскар, — «скоро такие дела не делаются». «А что еще?» — спросил Гансьорг. «Пока твои берлинские планы что-нибудь дадут, пройдет немало времени. А я, к сожалению, не могу ждать. У меня нет денег», — отважился он признаться. «Ах ты, дуралей!» — ласково отозвался Гансьорг. «У меня же есть деньги. А пока они есть у меня, будут и у тебя». От этих простых и великодушных слов у Оскара потеплело на сердце. «Хорошо», — сказал он, — «договорились», — и протянул Гансьоргу руку. Такие жесты не были приняты между братьями. Гансьорг, усмехаясь, вложил свою маленькую узкую руку в огромную белую грубую руку Оскара. «Ну и тянул же ты с ответом», — сказал он. «Не скоро же до тебя доходит». «Значит, решено. Я думаю...» Начал он излагать свои планы. «Что дела задержат меня здесь еще недели на три. Затем мы вместе отправимся в Берлин. И я представлю тебя этой Третнов». Он опять взялся за картонку, начал извлекать оттуда белье и укладывать в шкаф. «Ну нет, милый мой», — решительно заявил Оскар. «Так дело не пойдет. Я должен ехать в Берлин? Я должен бегать за твоей Третнов? Это меня не устраивает, я тебе уже говорил. Не буду я предлагать себя твоей аристократке». Он стоял перед братом с воинственным и величественным видом. Актер Карл Бишоф порадовался бы, глядя на него. «Если ей что-нибудь угодно от меня, пусть явится ко мне сама». Гансьорг положил на стол только что вынутую из картонки стопку белья. Он окинул Оскара выразительным взглядом. «В голову бросилось», — добродушно заметил он. «Ты уж тут хватил через край». Однако Оскар стоял на своем. «Если это для нее так важно, как ты утверждаешь», — продолжал он тихо и упрямо, — «то она явится. А нет, так и жалеть нечего». Он отвернулся, сделал несколько шагов. И тут с ним произошло нечто странное. Он вдруг остановился посреди комнаты. Его взгляд уловил какую-то точку на стене, или, вернее, в воздухе, впился в нее, но ненадолго. Потом лицо его словно опустело, обмякло. Красные губы раздвинулись, обнажив крепкие белые зубы. Он вернулся неверной походкой к своему креслу, упал в него и как будто оцепенел, погруженный в себя, к чему-то прислушиваясь с отсутствующим видом и растерянной глуповатой улыбкой. Гансьорг понял, Оскар впал в транс. Так оно и было. Оскар ощутил в голове или, может быть, в груди какой-то легчайший шорох. Точно там едва слышно рвалась шелковая ткань. Окружающие его предметы исчезли. Он словно вышел за пределы самого себя. Он видел. Так сидел он несколько минут. Весь расслабленный, безжизненный, как заводная кукла, с почти идиотским напряженным лицом. Затем, точно пробудившись от сна, он провел рукою по лбу и сказал, улыбаясь, очень уверенным, хоть и будничным тоном. «Не беспокойся, она придет. Я это видел». Несмотря на весь скептицизм Гансьорга, прорицание брата произвело на него впечатление. И так бывало всегда. С одной стороны, Гансьорг смеялся над видениями брата, но что-то более сильное в нем верило в них. Впрочем, если хорошенько разобраться, то в решении Оскара ждать, пока этот Ретнов сама к нему явится, есть смысл. Конечно, наглость предполагать, что она приедет в Мюнхен только за тем, чтобы встретиться с Оскаром. Этого требовать просто невозможно. Но если играть, так уж ва-банк. Именно потому, что идея Оскара столь проста и дерзка, она правильна. Ведь и фюрер добился успеха только потому, что действовал нагло и просто. Говоря себе все это, Ганс Йорк уже обдумывал, каким способом заманить фрау Третнов в Мюнхен. Он сегодня же напишет ей. Расскажет о том, что свидание с братом влило в него новые силы. Изобразит встречу Оскара с Гитлером и то глубокое впечатление, какое брат произвел на фюрера. «Ты прав», — признал он наконец. «Она должна сюда приехать. Я ей напишу». «Я был уверен, что ты меня поймешь», — ответил Оскар. Ганс Йорк улыбнулся. «Да, мы, братья Лаутензак, мы должны быть вместе». И снова занялся своим бельем. «Ну, я пошел», — сказал Оскар. «Да, еще одно», — добавил он напористо. «Ты был так любезен, что предложил мне денег». «Ах, да, ну, конечно», — отозвался Ганс Йорк. «Сколько тебе нужно?» Оскар молчал, обдумывая. «Брат, видимо, при деньгах. У него завелись пяти-мети, как он выражается. Значит, Оскар спокойно может попросить кругленькую сумму. Ну, например, 100 марок. Судя по тому, как держится Ганс, можно потребовать и больше — 200. «Мне нужно сейчас примерно 300 марок», — заявил Оскар. И даже сердце у него замерло от такой смелости. Ганс Йорк извлек из бумажника 3 синие бумажки. «Вот, пожалуйста», — сказал он. Оскар, поблагодарив, удалился. «Надо было попросить 500», — думал он, спускаясь в лифте. На другое утро пришло письмо от профессора Гравличика. Он посылал Оскару договор и просил подписать и вернуть 1 экземпляр. Оскар получил письмо за завтраком. С недоброй усмешкой рассматривал он четкий, изящный, несколько педантичный почерк профессора. Ему чудилось, будто светлые глазки гнома смотрят на него сквозь очки с иронией, даже с издевкой. Он слышал его пискливый голосок, видел, как тот усмехается в свою светло-рыжую бороду. Оскару стало не по себе. Он вызвал в памяти вчерашнее видение, образ фрау Третнов, входящей в его комнату. Услышал опять дерзкий, вкрадчивый голос брата, его вдохновенный гимн обману. Он усмехнулся еще злее, перечел письмо Гравличика. «Плевал я на тебя», — проговорил он вслух и, отодвинув от себя письмо, продолжал завтракать. «Теперь скоро, должно быть, позвонит и Тиршин Ройтша, осведомится, как обстоит дело с договором. Пусть. Он ей скажет все напрямик. В конце концов, но не он же заставил ее отдать философа Гравличику. Он ей выложит все как есть, что с профессором нет у него никакого контакта, что не желает он на него работать, что уедет в Берлин. Там его ждут великие деяния». Но когда на другой день фрау Лехнер действительно доложила ему, что его просит к телефону фрау Тиршенройд, он ответил: «Скажите, меня нет дома», и уклонялся от разговора каждый раз, пока она не перестала звонить. Они с Ганс Йоргом все лучше и лучше стали понимать друг друга. Дела налаживались. Через несколько дней после того, как брат предложил Оскару свой план относительно фрау фон Третнов, Ганс Йорк с озорной, гордой и многозначительной усмешкой вручил ему членский билет Национал-социалистской партии. На билете стоял номер 667. Таким образом, оказывалось, что Оскар вступил в эту партию вскоре после ее основания. То есть, что он был старым борцом. Обстоятельства, сулившие немалые преимущества. Задумчиво разглядывал Оскар свой партийный билет. Красиво и размашисто написанную цифру 667. «Ну и пройдоха этот Ганс Йорк. Наверное, было чертовски трудно раздобыть такой билет. Интересно, какая судьба постигла того, кто значился раньше под номером 667? Может быть, Оскар был бы менее счастлив, если бы узнал, что прежний владелец этого номера погиб самым плачевным образом, приговоренный к смерти тайным партийным судилищем Фемой, и что сейчас его тело гниет, кое-как зарытое в лесу неподалеку от Мюнхена. Но никакой внутренний голос не подсказал этого ясновидящему Оскару Лаутензаку, и он был искренне признателен брату за то, что благодаря его хлопотам сразу выдвинулся. Чтобы начать свою деятельность в Берлине, Оскару нужен был сотрудник, преданный ему душой и телом. Почти всех, кто занимался фокусами, рано или поздно выдавали их ассистенты. Оскар мог положиться только на одного человека, на Алоиза Пранера по прозванию Калиостро, своего старого друга. Оскар покинул его тогда, не попрощавшись, не поблагодарив, и ни разу с тех пор к нему не заходил. Все же он, нисколько не чувствуя себя виноватым, отправился теперь на Габельсбергерштрассе. Он был уверен, что друг сразу же сменит гнев на милость. И действительно, когда Оскар вошел, на длинном морщинистом лице Алоиза появилась веселая гримаса. В его усмешке были и нежность, и легкое злорадство. Он решил, что Оскар заявился к нему после очередного провала и что у него нет другого пристанища. «Сколько лет, сколько зим!» — приветствовал он Оскара своим скрипучим голосом. Похлопал по спине белой длинной худой рукой и добавил. «Ты, конечно, останешься ужинать?» «Да, останусь», — сказал Оскар. Алоиз позвал свою экономку. «Господин Лаутензак останется ужинать», — возвестил он с гордой усмешкой. «Уж я так и знала», — бесцеремонно заявила старуха. И все-таки Оскар величественно повторил. «Да, я остаюсь ужинать, но не воображай, что я собираюсь у тебя жить. Мои дела идут превосходно». Кати удалилась. Не очень-то она ему верила. Алоиз был разочарован. Он принялся рассказывать Оскару о своих планах. Наконец он додумался до одного фокуса, над которым давно бился. Это новый замечательный номер. С ним он выступит в следующем сезоне. Одним только напряжением мысли он разрывает железную цепь. Ухмыляясь, продемонстрировал он другу свой трюк. И Оскар, как знаток, отдал должное искусству фокусника Калиостро. Потом Оскар стал рассказывать о себе, о Ганс-Йорге, о партии, обо всякой всячине. Сначала Алоиз слушал с интересом, но постепенно на его лице появилось отсутствующее выражение, а в глубоко сидящих, печально лукавых, карих глазах мелькнула озабоченность. Он разглядывал Оскара с головы до ног и притом так упорно, что тому стало не по себе, словно он забыл повязать галстук или у него одежда не в порядке. Он ощупал себя и, наконец, спросил прямо. «В чем дело? Ты почему все время на меня так смотришь?» Алоиз задумчиво ответил. «Когда ты пришел, у тебя что-то было приколото к пиджаку. Свастика у тебя была. Ведь правда, была?» Оскар схватился за лацкан. Свастики не оказалось. «Ты опять выкинул одну из своих штучек?» — спросил Оскар. «Колдуешь?» «Так всегда бывает со свастикой», — философски заметил Алоиз. «То она есть, то ее нет, смотря по надобности. Помню, кое-кто разглагольствовал насчет башни из слоновой кости и платформы нацистской партии, и насчет того, что человек искусства не должен спускаться на такую сомнительную платформу. Значит, теперь ты все-таки на нее спустился?» Он задумчиво посмотрел опять на лацкан Оскарова пиджака. Тот за него схватился. Свастика была снова на месте. При других обстоятельствах Оскар надменно и презрительно осудил бы эти дешевые трюки и мальчишеские выходки Алоиза. Но сейчас нельзя было его раздражать, ибо, говоря по правде, предложение, с которым он намерен был обратиться к другу, — чудовищная наглость. Алоиз должен переехать в Берлин, отказаться от своей милой, приятной жизни в Мюнхене, не выступать больше в нормальном театре, но участвовать лишь в мероприятиях нацистской партии, которую ненавидит. Доверившись внутреннему голосу Оскара, он должен рискнуть верным заработком, добрым именем артиста, всем своим уютным буржуазным бытом. Памятуя все это, Оскар подавил внезапный гнев. После ужина Оскар, наконец, решился заговорить о своем плане. И по мере того, как он излагал эти замыслы, они начинали казаться ему действительностью. Он забыл, что все это пока еще лишь воздушные замки. Баронесса Третнов уже запросила его по телеграфу, может ли она приехать и встретиться с ним. Несколько берлинских руководителей партии уже предложили Оскару экспериментировать в их кругу. Уже в его распоряжение был отдан весь нацистский аппарат. Алоиз молча сидел перед ним, тощий, сутулый. Его удлиненная лысая голова с высоким лбом была опущена. Он задумчиво поглаживал подбородок.